как пользоваться ножом и вилкой. Что отличает человека от животных, так это умение пользоваться различными инструментами. Хотя вы никогда не догадались бы об этом, глядя, как некоторые орудуют ножом и вилкой. Сейчас очень активно муссируется вопрос о том, как правильно держать вилку. Здесь действует золотое правило. Если вы используете вилку для зачерпывания, то лучше возьмите ложку. А если пытаетесь вилкой резать, то лучше возьмите нож. У вилки есть зубцы, поэтому с ее помощью можно протыкать пищу. Вилку можно использовать как захватное устройство, когда вы режете еду, или как грабли, когда вы собираете разлетевшиеся по дальним флангам кусочки пищи в зону активных боевых действий. Вилка — это также основной вид транспорта, на котором пища путешествует в ваш рот. В Европе существуют нормы этикета, определяющие количество пищи, которое можно транспортировать в рот на вилке. Хорошие манеры предполагают, что на вилку следует брать столько еды, сколько может уместиться у вас во рту так, чтобы вы еще могли при этом вести непринужденную беседу. Горох. Это тяжелое испытание для вилки. Некоторые предпочитают накалывать по одной горошине. Этот вариант называется моби-дик, потому что так же, как и охота на моби-дика, вряд ли принесет хоть какие-то результаты, но уж точно доведет вас до сумасшествия. Еще можно перемешать горох с пюре и есть и то, и другое одновременно. Именно так родилось гороховое пюре. В один прекрасный день генетика подарит нам квадратный горох, и со всеми этими проблемами будет покончено. Нож служит как дополнительный комплект зубных протезов. В дикой природе то, что вы хотите съесть, вам пришлось бы откусывать зубами. В наши дни такое все еще проходит с большими бутербродами, но совсем неуместно с ростбифом. Можно, конечно, попытаться сорвать зубами хрустящую корочку с мяса, но в итоге у вас на лбу окажется лист красной капусты. Пусть прибор и называется нож, это не означает, что нужно держать его так, словно вы хотите кого-то зарезать. Держите нож как пишущую ручку, если только у вас нет привычки убивать людей ручками. На заметку тем, кто особо интересуется правилами этикета. Верхом плохих манер будет заколоть кого-то ножом для рыбы, если только этот человек не рыба по гороскопу. Еще ножи очень хорошо служат для размазывания. Это почти как превращение ножа в лемех плуга. Раз, и вы режете нечто на мелкие кусочки. Два, и вы размазываете это нечто повсюду, где только можно, радостно делясь другими. И, наконец, остерегайтесь рыбно-картофельного пирога. Эксперты до сих пор не решили, есть его рыбным ножом или вилочкой для торта. Если вас мучают сомнения, увидев такой пирог, не приближайтесь к нему, а потихоньку отступайте до тех пор, пока не окажетесь за пределами опасной зоны.